Глава 25. Ад. Катастрофическая нехватка воды. Мария Мандель по прибытии в Аушвиц-Биркенау. Запах. Именно запах поразил Марию в первую очередь. Он напоминал запах перезрелых шкур в комнате отцовского дома, где выделывалась кожа. Или в отхожем месте в жаркий летний день, только с пугающей примесью дыма и горелого мяса. От этого запаха некуда было деться, он был всюду, его невозможно было игнорировать. В женском лагере не было ни воды, ни канализации. Мусор и человеческие отходы валялись повсюду, разлагаясь там, где упали. В небе не летали птицы, словно какое-то чутье заставляло их избегать этого места. Под землей стоял пугающий и непрекращающийся гул, похожий на шум в ушах, зловещий и неослабевающий. Земля представляла собой болотную жижу, источавшую миазмы испражнений, ходить по которой нормально было невозможно. Когда ветер менял направление, чад сожженных человеческих тел мешал дышать. Глаза начинали гореть, во рту появлялся страшный специфический привкус дыма. Бывшая заключенная Марго Ветровцева вспоминала, что в день ее прибытия все казалось мне безумной смесью опустошенной сельской местности и холодного ада, смешанного с невиданным цирком. Заключенные женщины бродили в лохмотьях в невообразимых сочетаниях. И лишь изредка она видела женщин в обычной полосатой униформе, которая выглядела почти благопристойно на фоне лохмотьев. Изредка появлялась красивая женщина в шелковых колготках, дамских туфлях на каблуках, в розовом платье с оборками, с красивыми локонами и чистая. Это была работница лагеря. Антонина Казубик была переведена в Аушвиц в той же группе, что и Мандель. Она и остальные видели тела, оставшиеся после резни в подлагере Буды, выброшенные на помост, как черное месиво, и были потрясены условиями содержания. Бараки, в которые нас поселили, были тусклыми, поскольку там не было света. В Равенсбрюке было очень чисто, поэтому мы не могли привыкнуть к грязи и блохам в бараке. Мария вторила потрясению остальных надзирательниц. Условия были невыносимыми, и мне пришлось только покачать головой, как такое возможно, учитывая, что я привыкла к чистоте в лагере Равенсбрюк. Я не верила своим глазам. Ужасные условия. Там ютилось около 7000 женщин в состоянии такого истощения и апатии, что им было наплевать на жизнь демонстративно. И в результате весь лагерь представлял собой одну огромную выгребную яму. Здесь не было канализации, и ходить приходилось по болотистой земле, проваливаясь до колен. Почва была глинистой, и человек проваливался в землю и едва мог выбраться. В блоках не было дверей, поэтому они были мокрыми и грязными, и повсюду ощущалась катастрофическая нехватка воды. По всему периметру блоков и снаружи валялись трупы. Немецкий врач, содержавшийся в лагере, Элла Лингенсрайнер, описывала канавы у лагерной улицы, полные грязи, мисок и остатков еды, которые использовались в качестве туалета. Женщинам часто приходилось вылизывать свою еду из мисок, как собакам. Единственный источник воды находился непосредственно рядом с уборными, и этой же струей воды толщиной в палец приходилось смывать экскременты. Женщины стояли, пили и пытались унести с собой воду в какой-нибудь емкости, в то время как их товарки, по несчастью, облегчались прямо рядом с ними. Во время своего ознакомительного тура по лагерю к Марии подошли несколько немецких женщин. Их разместили в деревянном бараке без окон. У входа стояли две молодые девушки, больные. Их ступни были отморожены, ноги черные до щиколоток. Я расстроилась и хотела отвезти их в больницу, Ривьер. Они отказались идти туда и желали умереть прямо на месте. Они сказали, что в больнице еще хуже. В отделении лежали очень больные люди, бедные, отчаявшиеся души, которые на коленях просили меня не оставлять их одних и помочь им. Войдя в очередной примитивный барак, Мария заметила, что строение было возведено беспорядочно. Не было ни фундамента, ни почти никаких досок, ни водопроводных труб. Было темно и затхло, пахло немытыми телами и мочой. Со всех сторон до нее доносились постоянные кашель и стоны. Убогие полки для сна напоминали клетки для коров или свиней. Женщины развешивали свою мокрую одежду на балках для просушки, создавая жуткую картину. Мария с отвращением отшатнулась, когда поняла, что бараки и их обитатели заражены вшами. Их тела и постельное белье кишат этими прожорливыми тварями. Ее сопровождающий объяснил, что из-за недостатка воды в лагере Биркенау всегда было много вшей. По этой причине всем заключенным был дан приказ держаться на расстоянии не менее 3 метров от любого эсэсовца. Комендант лагеря Хёс подтвердил первоначальные впечатления Марии о том, что условия в женском лагере были ужасными, гораздо хуже, чем в мужском, в основном из-за крайней скученности. Хёс описывал переполненные по самые крыши бараки и отсутствие даже самых элементарных санитарных условий. Моча и фекалии валялись под ногами, а все вокруг было черным от вшей. Свирепствовали тиф и самоубийство. Хёс винил в ужасных условиях самих заключенных. Когда женщины достигали точки невозврата, они полностью запускали себя. Они шатались по зоне, словно призраки, абсолютно лишенные воли, и их приходилось буквально толкать, пока однажды они просто тихо не умирали. Мандель также винила заключенных. Люди выглядели плохо. Грязная одежда, вши и блохи. Никаких помещений для мытья. Но у заключенных не было желания мыться, и они скатывались все дальше и дальше вниз по наклонной. Позже Мария говорила: «Первое впечатление от Биркенау заставило меня задуматься, надо ли ехать в Берлин, к Глюксу, сообщить, что я, возможно, не смогу там работать.